Одежду Маняша предпочитает удобную. Косметикой не пользуется и журнал «Кул» не читает. Ребячливость сестры поражает старшего брата, и он ведет суровую борьбу со всеми проявлениями ее детскости. «Вот вырастет инфантильный, неприспособленный», — вещает Кеша, — «будем потом локти кусать, да поздно будет». И очень странно, что сын не обратил внимания на желание сестрицы продемонстрировать мне травмированную область. «Ты купил машину?» — Кеша молча кивнул. «Голова болит?» Снова кивок. «Иди приляг». Аркадий молча исчезает. «Он с зайкой поругался», — трагическим шепотом сообщила Маруся. «Они так орали, я от страха даже замолчала». Это уже серьезно. Лишить Машку дара речи могла только воистину страшная сцена. Спать я пошла около полуночи. Сначала немного почитала в кровати, потом слопала шоколадку. В комнате было прохладно. Наверное, Иван поставил котел отопления на минимальную мощность. Потушив свет и подпихнув себе под бок черри для тепла, я закрыла глаза и подумала: Лену и Риту убил один и тот же человек, и они его знали. Причем хорошо. Замки в квартире Назаровой не были сломаны, их открыли ключом, не отмычкой, а именно родными ключами. Кстати, этот факт сыграл против Михаила. Рита дала ему запасную связку. Так, потом собаки. Они явно любили вошедшего, так как беспрепятственно пропустили его в спальню хозяйки. Правда, наши, Снап и Банди, несмотря на то, что принадлежат к когорте злобных охранных псов, ласково приветствуют любого человека. Агрессию к незнакомцам проявляет только крохотная размером с пачку сигарет Жюли. Да и то йоркшириха мигом начинает трясти хвостом, завидя в руках гостя конфетку. Я повернулась на другой бок. Ладно, будем считать, что Лена и Рита были знакомы с убийцей. Тогда дело просто. Осталось выяснить круг связей обеих женщин, и сразу станет ясно, кто виноват. И начать следует с Лены. Похоже, у нее было не так много друзей. Домработница-то говорила, что к Каюровым никто не ходил. Кстати, в приглашении из детского дома указана девичья фамилия женщины — Артюхина. Может, она ее не меняла? Я опять повернулась на другой бок и уже собралась окончательно отдаться Морфею, как раздался треск, матрас подо мной заходил ходуном. Не успев сообразить, что происходит, я хотела сесть, но тут высокая резная тяжелая деревянная спинка неожиданно обрушилась прямо на мою голову. «Землетрясение! Убивают! Караул! Спасите!» — завопила я, погребенная под тяжелой деревяшкой. А все зайка виновата. Ведь я хотела купить итальянскую софу из пластика, но Ольга категорично заявила, спать нужно только на дереве. И мне пришлось приобрести вот эту спальню из дуба. Вот вам, пожалуйста, теперь самой и не вылезти. Захлопали двери, послышался нервный цокот когтей, потом раздраженные голоса, сумасшедший дом, злился Севка, полтретьего никакого покоя. «Мне завтра к директору канала идти», — возмущалась зайка, — «надо хорошо выглядеть. Если не высплюсь, мигом стану похожа на пугало». «Боже, как болит голова», — завел свою партию Кеша. «Только-только ухитрился загремать, и нате вам, мать цирк устроила». «Мусечка», — взвыла Маня, — «тебя ушибло». Чьи-то сильные руки подняли огромную деревяшку, и я оказалась на свободе, очумело вертя головой из стороны в сторону. «Опять шоколад в кровати харчила», — гневно заявила зайка. «Сколько раз можно говорить, сладкое перед сном вредно!» «И белье пачкается», — заискивающе добавил Кеша, старательно подлизывающийся к разгневанной Ольге. Тузик протянул мне руку. Я встала на ноги и, оглядев руины ложа, спросила, что случилось. Маруся, осматривавшая матрас, тут же пояснила, крепления сломались, причем все сразу. Вот днище и выпало, а спинка сложилась. Мусечка, у тебя голова не болит, не тошнит тебя, вдруг сотрясение мозга. Нельзя сотрясти то, чего нет, фыркнула зайка и приказала, иди в комнату для гостей. Но я терпеть не могу, когда мною понукают. И из чистого упрямства отправилась в кабинет, за что и была наказана. Там у нас стоят два довольно узких кожаных дивана, и остаток ночи мне пришлось провести в страшно неудобной позе, чувствуя, как при каждом движении простыня съезжает со скользких подушек.